Дядя Кмоль подошел к Ринтону и обнял его. «Будь настоящим человеком!» — сурово сказал он. «Ты остаешься один!» «Кмоль!» — остановил его Куки. «Ринтон будет вместе с нами. Улакцы никогда никого не оставляли в беде. В нашем стойбище никогда не было и не будет сирот. Можешь быть спокойным за него, Кмоль!» Вильбот отошел от берега и направился к Водопьянову. Громко зарыдала тетя Рытлина. Женщины, стоявшие в толпе провожающих, тоже заплакали. Вильбот обогнул пароход, высадил пассажиров и вернулся на берег. Водопьянов выбрал якорь и, басовито загудев, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, стал удаляться в сторону Ирвэдгара. Скоро он скрылся за мысом Чинлюквин. И лишь когда в небе растаял дымок от пароходной трубы, Ринтон покинул берег моря.